Глава 22. Сознание возвращается ко мне медленно, утяжеленное странной неестественной усталостью. Первое, что я чувствую, — это пустота. Воспоминания о самой странной и напряженной ночи в моей жизни возвращаются вспышками, и сердце заходится в бешеном ритме, как только в мыслях проносятся образы того, как Леон ласкал меня, а потом целовал здесь, на кровати, до тех пор, пока я не уснула. И было так тепло и уютно в его объятиях, что теперь я особенно остро ощущаю пустоту. Там, где прошлой ночью находилось его сильное горячее тело, там, откуда исходило его тепло и слышалось размеренное дыхание, теперь лишь холодная простыня. Я открываю глаза и замираю, рассматривая комнату, которую видела только во мраке ночи. Серые стены, панорамное окно, за которым открывается вид на спящий университетский кампус, залитый утренним солнцем. Я лежу на огромной кровати с черным бельем, накинув на себя его одеяло. Оборачиваюсь, проверяя, что его нет на месте, и ощущая разочарование. «Леон?» Мне никто не отвечает. Я слышу лишь тишину, густую, звенящую. Я резко сажусь. Сердце начинает отчаянно колотиться, потому что мне становится страшно. Он ушел. Бросил меня здесь одну. Может, ему стало скучно? Может, его признание и эта хрупкая болезненная близость были просто очередным витком игры? А теперь раунд закончен, и игрок удалился? Я вскакиваю с кровати, ноги подкашиваются. На мне его футболка, что доходит до середины бедра и выглядит как платье. Я бегу к двери спальни и распахиваю ее. Стерильная, идеально чистая гостиная, пуста. Здесь нет ни следов вчерашней ночи, ни его самого. Только мои кроссовки, одиноко стоящие у входа. Мне становится не по себе. Все вчерашние слова Леона о нашей общей одержимости кажутся сейчас ядовитой ложью. Он просто хотел победить. И победил. Горло сжимает спазм. Я подхожу к окну, опираюсь лбом в холодное стекло и закрываю глаза, пытаясь подавить подступающие слезы унижения. Я снова поверила ему. На один опасный, глупый миг я поверила, что за его броней есть что-то, кроме жестокости и эгоизма. Внезапно сзади раздается щелчок ключа в замке. Я замираю и не дышу. Сердце замедляет ход, а затем срывается в бешеный галоп. Дверь открывается, и через порог переступает Леон. На нем черный спортивный костюм, а в руках небольшой бумажный пакет, из которого доносится сладкий, манящий запах свежей выпечки. На идеальном лице нет ни тени удивления, что я стою здесь посреди его гостиной. Он не думал, что я уйду, потому что уверен, что я болею им и даже не попытаюсь прекратить начатое накануне. Наши взгляды встречаются, и я отвожу глаза в сторону, потому что происходящее мне кажется безумием. «Я думала, ты ушел», — вырывается у меня, и мой голос дрожит, выдавая все эмоции. Леон медленно закрывает за собой дверь, его взгляд не отрывается от меня. А я завороженно рассматриваю его лицо. На щеках и подбородке темная щетина, но это лишь придает ему мужественности. И синяя радужка при свете дня кажется еще ярче. Я всегда осознавала, что он безумно привлекателен, но сейчас мне кажется, что нет мужчины более притягательного, чем он. Именно поэтому девушки липнут к нему, рассчитывая приручить дикого и необузданного красавчика. Но до сих пор он не принадлежал ни одной. Так чем я отличаюсь от них? «Зачем мне уходить?» — произносит он спокойно, как нечто само собой разумеющееся. «Я просто вышел за завтраком». Леон подходит к кухонному островку и ставит пакет на столешницу. Достает оттуда два идеальных золотистых круассана и два стаканчика с кофе. «Раньше ты любила капучино», — говорит он, отодвигая один стаканчик в мою сторону. «Поэтому я взял его». Он ведет себя так, будто это самое обычное утро. Будто мы — настоящая пара, которая провела ночь вместе, и он проявляет заботу, как делают все нормальные парни. «Спасибо», — говорю я, приближаясь к островку. Я смотрю на круассан, потом на него, и чувствую, как внутри меня растекается тепло. «Это что?» — спрашиваю я, и мой голос, наконец, обретает твердость. «Твоя версия доброго утра?» Сначала напугать до полусмерти, а потом накормить? Уголок его рта подрагивает. Ему нравится моя реакция. Нравится, что я не растаяла от его жеста. Это моя версия реальности, Флора. Он отламывает кончик круассана. Я прихожу и ухожу, когда считаю нужным. А ты? Он обводит взглядом меня и его квартиру. Ты здесь, потому что хочешь этого. Он отправляет в рот кусочек выпечки, не сводя с меня глаз, и кивает на барный стул, стоящий у стола, чтобы я наконец-то села. И ведь он снова прав. Я могла бы уйти, пока его не было. Но я осталась и ждала, желая получить подтверждение своим страхам. Потому что я верила, что он не вернется. Я беру свой стаканчик с кофе и делаю небольшой глоток. Ароматный напиток обжигает. «В следующий раз, — говорю я, прежде чем отпить еще немного, — если ты решишь исчезнуть, не оставив даже записки, будь готов, что, вернувшись, ты найдешь здесь лишь пустоту». Он замирает, пристально рассматривая меня, изучая. «Обещаешь?» — спрашивает абсолютно серьезно. Я не отвечаю. Я просто пью кофе, глядя на Леона поверх края стаканчика, потому что боюсь уточнить, какого обещания он ждет от меня. Что я снова останусь у него? Или что сбегу поутру?